Глава 121. Академия Голубого Ветра. Причина, по которой этот способ возымел эффект в случае с Ся Циньюэ, заключается в том, что тогда Юнчи работал до изнеможения несколько дней подряд, расходуя всю свою энергию на открытие внутренних каналов жены. В конце концов, они были законной парой. Неважно, какой бы жестокой и чистой ни была Ся Циньюэ, она не могла больше терпеть то, что Юнчи спал на полу. Он же, в свою очередь, говорил, что скорее умрет, чем позволит женщине спать на земле. В итоге, все привело к тому, что он разделил кровать Ся Циньюэ. Хотя, ничего не произошло. Однако, было очевидно, что в случае с Лан Сюйже, тем же методом гораздо проще добиться результата. В конце концов, она была старше Юнче на 2 года и подсознательно относилась к нему так, будто он был ее младшим братом. Кроме того, она была мягкосердечной и нежной, полной противоположностью холодности Ся Циньюэ. Она могла вытерпеть то, что Юнче, не заботясь о себе, спал на ледяном полу вместо нее. Таким образом, логичный результат. Лан Сюйже и Юнче спали по разные стороны кровати, а посередине их разделяло длинное и скрученное Лан Сюйже одеяло. «Ты не должен пересечь это одеяло, или же...» У девушки было серьезное лицо, но ее предостерегающее выражение никак не повлияло на Юнче. Наоборот, забавляла. «Старшая сестра все еще не доверяет мне». Усмехнувшись, Юнче лег на спину и тихо пробормотал про себя. «А что, если старшая сестра перейдет на мою сторону? Что я должен сделать? Должен ли я сбежать или сделать вид, что ничего не случилось?» Лан Сюйже была раздражена. И, сделав вид, что ничего не слышала, легла на свою сторону лицом к стене. Свет погас, и в комнате стало темно. В тишине, хотя ее глаза были закрыты, достаточно долго она не могла уснуть. Она не контролировала свой пульс, и он участился до такой степени, что можно было расслышать ее сердцебиение. Вспоминая встречу и знакомство с Юнче, она не могла отрицать, что всегда была увлечена им. И сегодня ночью она спит с ним на одной кровати, как его... Она заметила, что ее сердце было необычайно напряжено, однако ни следа страха или неприязни. Это очень волновало ее, и она не могла избавиться от неприятного ощущения. И она сама добровольно предложила это. Все же именно это заставило ее осознать, как невероятно было ее положение. Потому что для нее это было нечто невообразимое — спать с мужчиной в одной кровати. Сделала бы она то же самое из мягкосердечности и сострадания, если бы это был не Юнче. После долгих раздумий, рассмотрев множество вариантов, она пришла к выводу, что не сделала бы. «Может быть, я слишком доверяю ему?» «Возможно, в конце концов, он без малейшего колебания спас ее, рискуя собственной жизнью. К тому же, он так щедр и храбр. Конечно, он не сделает ничего, что могло бы оскорбить меня, не так ли?» Мысли Лан Сюйже были в смятении. Вдруг она услышала рядом ровное дыхание Юнче. Оказалось, он уже крепко спит. Тревога девушки тут же пропала. Но появилось непередаваемое ощущение пустоты. Ее сердце почти полностью успокоилось, и волна усталости захлестнула ее. Вскоре после этого она утонула в своих грезах. В ту ночь Лан Сюйже думала, что не сможет заснуть, но она и не предполагала, что сон придет так скоро, и она будет так мирно спать. Засыпая, она смутно ощущала медленное погружение в теплые объятия. Из-за этого тепла ее сердце стало спокойным и умиротворенным. У нее появилось желание приблизиться к нему, чтобы обнять источник тепла. Только после того, как она это сделала, Лан Сюйжен наконец удовлетворилась и уснула. В течение всей ночи она не просыпалась, как раньше, и у нее больше не было кошмаров. На следующий день, когда Лан Сюйже проснулась, лучи света, встретившие ее, были уже довольно яркими. Когда зрение прояснилось, она посмотрела вверх и встретилась взглядом с Юньче. Его глаза смеялись. «Старшая сестра, доброе утро!» Лан Сюйже хотела было ответить, но вместо слов вырвался пронзительный крик. Она крепко обнимала его обеими руками, и даже ее податливые груди прижимались к нему. Длинная и тонкая левая нога обернулась вокруг его талии так, что все ее тело было прижато к нему. Лан Сюйже будто ударила током, и она отдернулась от него. В панике она приводила в порядок свою одежду и потрепанные волосы. Ее сердце билось, как у испуганного оленя, а лицо стало красным, словно вечерняя заря. «Старшая сестра, ты, похоже, не заботишься о своей безопасности, когда спишь. Что-то беспокоит тебя?» — спросил Юньче, глядя ей в глаза. «Я не...» Лан Сюйже растерялась. Она смутно помнила необъяснимое тепло во сне, которое принесло ей чувство покоя. Теперь она поняла, что это теплое чувство пришло от Юньче. Все же подсознательно она хотела такого чувства, что заставило бы быть ближе и обнимать его. Юньче проснулся уже давно, но молчал и не двигался, пока девушка не проснулась. К Лан Сюйже он испытывал только легкую жалость и сочувствие, потому что такое положение доказывало, что под ее доброй и мягкой оболочкой на самом деле прятались бесчисленные тревоги и страхи. Но он не знал, о чем она волновалась и чего боялась. Юньче сел, а потом вдруг схватил правую руку Лан Сюйже, которая была мягкой, как снег, и с уважением сказал: «Старшая сестра, я не знаю тебя. Не знаю, из какой ты семьи, и тем более не знаю, через что ты прошла. Но, как я уже говорил, до тех пор, пока я на стороне старшей сестры, я буду изо всех своих сил защищать ее и никогда не позволю причинить ей вред». Услышав такие ласковые слова, Лан Сюйже, которой никогда не приходилось испытывать такое, онемела. Ее мозг будто полностью отключился. Она не сразу начала действовать, как будто только проснулась. Она поспешно выдернула свою руку из его хватки и в панике выпрыгнула из кровати. «Ты... у тебя есть жена!» Она сама не знала, почему сказала это. Лан Сюйже быстренько сбежала. После этого Юньче покачал головой и улыбнулся, положив руку на подбородок, сказал себе: «Похоже, я ошибался. Ее поступки говорят о том, что она не влюблена в меня, а лишь имеет благоприятное впечатление. Но даже она сама этого не понимает. Тогда почему ранее она так относилась ко мне? Без колебаний пошла на риск, спасая меня из филиала клана Сяо». В такой атмосфере они продолжили свой путь. Никто не забывал о неловкой ситуации. Когда наступила ночь, они снова нашли гостиницу. Но в ней тоже была только одна свободная комната. И точно так же, как первая, эта гостиница была единственной на тысячи километров вокруг. Не оставалось ничего другого, кроме как остаться. Юньче и Лан Сюйже ничего не могли поделать и заселились в одной комнате. После того случая не было ничего удивительного в том, что эти двое снова спали в одной кровати, а середина была разделена свернутым одеялом. На утро второго дня ситуация повторилась. Одеяло отброшено незнамо куда, а Лан Сюйже крепко обнимает Юнче, словно осьминог. Третий день, четвертый, пятый. Все гостиницы будто сговорились между собой. Всегда оставалась только одна комната. Не больше, не меньше. Иногда это была одна гостиница, иногда несколько. Но в каждой оставалась только одна комната. Из-за этого у Лан Сюйже было странное ощущение. А во второй раз, в третий, в четвертый, это становилось их повседневностью. Просыпаясь, Лан Сюйже чувствовала, что она крепко обнимает Юнче. Даже если она постоянно напоминала себе не делать этого, перед тем, как уснуть. Кроме того, она обнимала его с каждым днем все крепче. Проспав несколько ночей на одной кровати, в ней не осталось и следа неприятия к такой степени физического контакта. На шестой день, когда они нашли трактир, Юнче, прямо хлопнув рукой по прилавку, открыто сказал: «Трактирщик, дайте мне одну комнату!» Лан Сюйже лишь открыла рот, но потом опустила голову, не сказав ни слова. Если бы в пути ее сопровождал другой человек, то он бы не посмел и пальцем ее коснуться. Что говорить о ночи на одной кровати? Но, встретив человека с опытом двух жизней и юношеской внешностью, она изменилась, даже не подозревая об этом. Императорский город Голубого Ветра, или столица империи Голубого Ветра, расположен на севере и является самым большим городом империи. Его площадь в 30 раз больше, чем площадь города Восходящей Луны. В самом центре города находится стержень власти империи Голубого Ветра – Императорский дворец. В 40 милях на севере от Императорского дворца находится величайшая академия империи Голубого Ветра – Академия Голубого Ветра. Ее история имеет древние корни. Основанная императорской семьей Голубого Ветра, это место используется для воспитания талантливых практикующих. Более того, это освященное место, в которое бесчисленные молодые люди империи мечтают попасть. Академия Голубого Ветра разделена на три уровня – внешний, средний и внутренний. Если кто-то, попав на средний уровень, будет готов служить императорской семье, то он, безусловно, будет высоко оцениваться. Если кто-то вступит в армию, его отправной точкой станет командир первого ранга, командующий тысячами людей. Но практикующий, сумевший вступить во внутренний уровень, получит наибольшее внимание имперской семьи и будет получать великолепные ресурсы в дополнение к лучшим условиям во время пребывания в академии. Их рост – приоритет для императорской семьи Голубого Ветра. Перед выпуском из Академии кто-то сможет получить приглашение присоединиться к имперской семье Голубого Ветра. После присоединения получение высокого положения отходит на второй план. Самое главное то, что из-за этого вся семья вступившего будет купаться в богатстве и славе. Даже куры и собаки. Кто знает, сколько молодых практикующих мечтают поступить в эту академию. Однако Академия Голубого Ветра являлась величайшей академией империи. Даже условия вступления во внешний уровень, который имел самые низкие стандарты, пугали, не говоря уж о внутреннем уровне. Этого было достаточно, чтобы избавиться от 90% практикующих, надеющихся вступить в академию. Они могли только отступить в надежде на второй шанс, поступив в какой-нибудь внешний филиал в провинциальном городке.